самим собой один. Вчера не лежи, что я там в душе. Закрывай глаза и не забрать меня. То, что делал вчера, убивал меня. Мои пути пусты, лыбят их лотны. Если чаще по ночам, где-то вещи.